Глава 16. Локоть и сердце. «Скажу, что сейчас прошу у Жени», — ответила Аня. Она удалилась в комнату, закрывая дверь, а я чуть приблизился ухом к дверному полотну. «Жень, там Саша пришел», — донеслось из комнаты. «Поздравляю», — хмуро ответили ей. «Предлагает погулять втроем». «А моего балбеса там нет, да?» — спросила Женя. «Нет, вроде». «Тебе, Ань, повезло. Твой и романтичный, и пить бросил. А мой тупо про койку, и еще меня же в этом обвиняет». «Он не мой, он свой, собственный», — ответила Анна. «Нет, Анюта». «Мужчина либо твой, либо чужой», — парировала Женя. «Ну, я другого мнения». «А не нужно никаких мнений. Ты от него сбежала прямо как невеста из ЗАГСа. После такого они обычно других находят», — прозвучал обиженный тон Жени. «Ты же ему буквально сказала, что у вас с ним ничего быть не может, а он вон стоит за дверью. Я ж говорю, рыцарь. Таких надо к себе привязывать, а не гнать». «Ты гулять пойдешь или нет?» — надавила Аня. «Пойду», — решилась, наконец, Женя. Я легко постучал, и снова выглянула Анна. «Ну что?» — спросил я. «Да, она пойдет», — ответила Аня. «Хорошечно. Я тогда гитару в комнату занесу. Встречаемся у Армена». «Это на каком?» — улыбнулась она. «На чешском вроде», — улыбнулся я. «Мы сейчас оденемся только», — кивнула девушка. Вернувшись в свою комнату, я повесил гитару на такой же гвоздь, как у Армена, а на стол положил рыжий самоучитель. «Ген, я девчонок погулять позвал. Пойдем вчетвером рыцарские поступки делать», — позвал я Гену. «А? Блин, Саш, вот только уснул. У меня все тело ломит после турнира», — заскулил он из-под одеяла. «Я же тебя не на борьбу зову, а на подвиги. Тем более нам после турнира дней 7 отдыха полагается», — контраргументировал я. «Это почему?» — не понял сонный Гена. 7 дней на стабилизацию гормонального фона, иначе перегорим. Организм должен в себя прийти. Сейчас у нас в теле гормоны стресса замещаются гормонами счастья от достижения и победы. Неделя на это уходит обычно, без тренировок». «Откуда это?» — пробормотал Лежебока. «Из Тамбова, Вестима. Пойдем быстрее, пока Женя твою перекрест какой-нибудь в койку не уволок», — как можно бодрее изрек я. «Саня, блин, чё стращаешь, а?» — заскулил он из темноты. Я пошел в коридор и щелкнул выключателем, чтобы озарить логово двух борцов светом. «Либо мы их развлекаем, либо кто-то другой», — решительно продекларировал я. «У меня мужская гордость, может быть», — выдал Гена. «У тебя на здоровые отношения, похоже, аллергия. И эстрогены повышены, раз скулишь про справедливость и про гордость». «Ну ты и сваха, сапожник без сапог», — покачал головой Гена, садясь на постель. «Я потому и без сапог, что выбрал то, что меня выбрало из сотен других балбесов», — парировал я. «Тебя из тысячи выбрала Катя, а ты идешь с Аней за руку гулять», — нашел, что ответить Гена. «Катя меня что-то быстро выбрала. В местах, где так часто выборы, надо спрашивать, а куда делись предыдущие кандидаты». «Ни черта не понял, но сон ты мне убил. Одевайся, надевайся, пойдем подвиги вершить и добро причинять». «А гитару зачем у Семена выпросил?» — спросил меня Гена, напяливая штаны. «Учиться буду играть». «Зачем?» — был вопрос, — конкретизировал Гена. «В армии поможет. Пойдем уже. Спускайся, Кармену», — поторопил я в последний раз, выходя в коридор. «Иду», — раздраженно ответили мне. «Брат, как так-то?» — удивился Армен, разводя руками, когда я сообщил ему новость про гитару и Аню. «А.М.» — выдал я. «Что А.М.?» — не понял он. «А.М. — это же почти мантра «Ом» наоборот. Умиротворяет, брат. Вот я 4 раза ударил по струнам, и все, мы снова вместе», — ответил я, улыбаясь. «А тому, кто к Ане собирался подкатывать, скажи, что мне много на что 4 удара хватает». «Эти ваши спортивные штучки-дрючки передам, конечно», — покачал головой Армен. Сверху спустился Гена, а чуть позже — Аня и Женя. В этот раз они оделись в простенькие спортивные костюмы, даже обувь подобрали как для бега. «Что ж, теперь мы все 4 будем в спортивном. Прям какая-то команда, трудовые резервы Вороновского приборостроительного техникума. ТР-ВПСТ по гулянию». Армен сбросил лестницу, и девчонки первыми оказались на улице. «Слушай, брат, я для тебя и Ани пропуск проиграл, а на Гену и Женьку мы не забивались», — предупредил коммерсант. «Придется оплатить, брат», — обратился я к Гене, пародируя Армена. «Почему первый подвиг, он с деньгами связан, а?» — в тон мне ответил Гена. «Судьба злодейка, брат», — снова с акцентом произнес я. «Юмористы-пародисты, я тут вообще-то», — развел ладонями Армен. «На мой счет запиши», — попросил Гена, — «зарплаты отдам». «Ай, не надо отдавать, это вам мой презент», — выпалил Армен. «Чего вдруг?» — спросил Гена. «Я хочу, чтобы вы с Женей тоже помирились и чаще по ночам гуляли». «Ну, резонно», — посмотрел я на Гену. «Спускайся и первым делом предложи Жене и Ане локоть». «Локоть и сердце, брат», — подбодрил Армен Гену. Женя приняла локоть Гены нехотя, взяв того под руку. Все равно, что ждать извинений от борца, как с козла молока. Анна отнеслась к этому проще, приняв 2-й локоть, и я спустился последним и взял Аню под руку. Так, выстроившись в шеренгу из 4 человек, мы отправились на прогулку по ночному Ворону. Ночь дышала нагретым за день асфальтом и густым ароматом цветущих лип. Фонари на улице Ленина горели ровным желтым светом, растягивая наши тени по мостовой. Аня неожиданно сжала мою руку сильнее, отчего сердце застучало чаще. «Парк, может», — выпалил Гена, указывая в сторону центра. «Там танцплощадка и мороженое». «Ночью», — фыркнула Женя, — «разве что на неработающую карусель залезть». «Тогда на набережную», — предложил я, чувствуя, как Аня прижимается плечом. «Там патруль дружинников», — улыбнулась Аня. «Но я знаю одно место». Мы шли через тихие дворы, где в открытых окнах понемногу угасал свет, но все же успевали мельком заглянуть в те, что еще светились. Сквозь незадернутые шторы виднелись обрывки чужой жизни, такие разные и в то же время такие одинаковые. Мы не обсуждали их, а шли молча, созерцая эти микроскопические миры. Маленькие семейные берлоги, стаи из 2-3 человек. Возможно, у кого-то из нас мелькали мысли о собственном будущем, о совместных планах или, наоборот, об отдельной жизни. Конечно же, счастливой. Зачем мечтать о плохом? В какой-то момент Гена попытался рассказать анекдот про Чапаева. Женя делала вид, что не смеется, а Аня лишь крепче прижалась ко мне. Это была хорошая, теплая прогулка, но Анна приготовила для нас что-то еще. И вот мы пришли. «Вот оно! Полезли наверх!» — объявила Аня, подводя нас к пожарной лестнице кирпичного 9-этажного жилого здания. Таких на весь Ворон можно было пересчитать по пальцам одной руки. «Подруга, ты с ума сошла?» — спросила Женя, широко раскрыв глаза. «Полезли! Саш, подсади!» Аня повернулась ко мне, и в ее взгляде читалось непоколебимое решение. «Так вот зачем эти дурацкие штаны?» — догадалась Женя, показывая на ее спортивные брюки. В глазах у Гены явно читалось, что это плохая идея. А я, если честно, корил себя за то, что когда-то показал Ане, как лазать по лестницам и ходить по крышам. Но романтика есть романтика. Когда еще лазить по крышам, как не в 17 лет? Пожарная лестница скрипела под ногами, но держалась. Аня лезла первой, ловко, быстро, будто делала это каждый день. Женя кряхтела где-то сзади, а Гена то и дело озирался вниз, словно ждал, что из темноты вот-вот вырвется патруль дружинников или милиции. Когда мы взобрались на крышу, ветер ударил в лицо, свежий, пахнущий озером и соснами. «Ну?» — Аня гордо вскинула руки, будто показывала нам свое королевство. «Красотища!» Город лежал в чаще светящихся холмов, уткнувшись в черное зеркало водохранилища. Улицы расходились лучами от центральной площади. Отсюда было видно все, как на ладони — парк, станцию, здание РОВД, больницу, наш техникум, да все. Сама станция была затянута дымкой тумана от остывающего озера. Громада бетона и труб, окутанные тускло-красными огнями. От нее в сторону города тянулась нитка дороги, по которой ночью ползли одинокие фары. «Смотрите!» прошептала Аня, будто боялась, что нас услышат даже здесь. За станцией, там, где озеро сужалось в реку, маячили прожекторы заградительной зоны. Раз в минуту луч скользил по воде, выхватывая из тьмы рябь и пустые пейзажи причала. «Говорят, там подземный завод», — бросил Гена. «Говорят», — передразнила Женя. «А еще говорят, что в озере сомы человеческий рост водятся». Я же молча смотрел на город. «Эй!» — Аня ткнула меня в бок. «О чем задумался?» «О том, что мы все лишь маленькие трудолюбивые муравьи огромного красного муравейника», — пробормотал я. «Комсомольский значок до боли грудь натер», — усмехнулся Гена, — но Аня вдруг кивнула. «А ведь он прав. Мы все трудимся во имя общего блага. Но, Саш, почему красные?» «А какие?» — удивилась Женя. «Почему не розовые?» — улыбнулась Аня. «Если по улицам прогуляться, то мы, скорее, серые муравьи. Иногда попадаются щеголи всякие в новых спортивных костюмах, красным или синим, и все. А остальные — серые», — глубокомысленно проговорил Гена. «За щеголя ответишь», — улыбаясь и шутя бросил я. «Я ж любя», — отмахнулся Генка. «Смотрите, какие звезды!» — восхитилась Аня. Мы расположились, сидя на кирпичном и промазанном гудроном парапете, созерцая бескрайнее звездное небо. «А вы знали, что когда мы смотрим на звезды, мы видим прошлое?» «Как это?» — спросила у меня Аня. «Лучи от них летят к нам со скоростью света, но звезды находятся настолько далеко, что этот луч долетит до Земли от звезды, его продившей за сотни тысяч лет. На самом деле звездное небо, оно совершенно другое, а нам как будто показывают фотографию, сделанную вчера, сотни тысяч лет вчера. Многих звезд уже нет, а свет от них все летит и летит до нас. Многие поменяли цвет и объем, но мы видим их такими, какими их сфоткал когда-то давно небесный фотограф, произнес я почти на одном дыхании. «На цветную пленку, заметьте», — улыбнулся Гена. И эта его веселая вставка разбавила мою реплику. Посмеявшись, мы замолчали, уставившись в мерцающую бездну над головой. Где-то далеко, за триллионами километров вакуума и космической пыли, угасали и рождались звезды, а мы сидели на прогретой за день крыше, такие маленькие, но такие погруженные в эту самую секунду. «Интересно», — вдруг сказала Женя, — «а они тоже на нас смотрят?» «Кто?» — не понял Гена. «Ну, с той звезды. Вот той, зеленоватой. Может, прямо сейчас там кто-то сидит на своей крыше и думает, а есть ли там жизнь?» Аня рассмеялась, но смех ее потонул в гуле ночного ветра. «Если есть, то наверняка умнее нас. Небось, не лазают по пожарным лестницам», — дополнила свою мысль Женя. «Зато скучно живут», — зевнул Гена и, слезая с парапета, развалился на спине ногами к нам, смотря на небо, закинув руки под голову. «Эй, смотрите! Падает!» Мы дружно вскинули головы, но опоздали. Лишь тонкая нитка света на миг рассекла небо и исчезла за водохранилищем. «Не успели загадать желание», — вздохнула Женя. «Какое бы ты загадала?» — спросил я. Она задумалась, а Аня вдруг вскочила на парапет, балансируя на самом краю. «Я знаю, чтобы завтра на планете закончились все войны». «Осторожнее!» — подстраховал ее я и, взяв за талию, спустил обратно на крышу. «Не делай так больше, глупыш». «Я все еще твой рыжик?» — прошептала мне на ухо. «Пока живой, так что не чуди», — прошептал в ответ я. И вот где-то в Африке племя Улупо и Халиконога вдруг отложили свои копья и перестали делить речку, единственный источник воды в их пустыне, обесценило желание Ани Жене. «Тогда мы приедем к ним и поможем, вырыем там колодец», — произнесла Анна. Видимо, имея в виду под словом «мы» СССР. «Эх, Анна! Ну, конечно же, приедем, и колодец выроем, и школы построим, и больницы, лишь бы Запад туда свои руки не протягивал, а если надо, и оружием поможем, снабдим их копья лазерными прицелами, чтобы на крокодилов звездно-полосатых легче было охотиться. Красные муравьи должны помогать черным муравьям. Все-таки мы идейно близкие, а не какие-нибудь там желто-черные осы, у которых только бабки на уме. «Интересно, это вообще возможно, мир без войн?» — спросил как бы в пространство Гена. Но его взгляд смотрел на меня, словно ожидая, что я скажу что-нибудь из разряда Алисы Селезневой. Но я лично печально покачал головой. «Прости, Генка, но в нашей с тобой сказке я не Алиса, а скорее Кайл Рис, и о будущем я могу только молчать, даже если верю, что ничего не предрешено». «Конечно, возможно», — воодушевленно произнесла Аня. «Насилие, оно не свойственно человеку. Все мы рождаемся хорошими. Посмотрите на детей, веселятся, любят жизнь». «Потому-то и режут в детском садике червяка стеклышком, потому-то и выжигают муравьев лупой, И, наверное, потому я стал недавно свидетелем, как три октябренка, красивый, в пиджаках с шевронами в виде солнышка и книжки, со значками Ионова Ильича на груди, просто, забавы ради, затолкали другого октябренка в лужу. Может быть, они бы и продолжили издеваться, закидывая в воду камни, чтобы побольше грязи в виде брызг попало на бедолагу, если бы я не вмешался. А он стоял и просто плакал, боясь сделать шаг из грязного водоема, не реагируя на мои призывы выбраться самостоятельно. Тогда я зашел к нему в лужу и вытащил на сухую часть тротуара. Я сказал ему тогда совсем немного: «Не ной, парень, добро должно быть жестче зла. Это зло издевается над слабыми и ослабшими, а добро выбирает путь сражения с самыми отпетыми мразями». А потом попросил ручку и листок у него, написав уже для родителей: «Над парнем издеваются в школе. Отдайте его на борьбу или на бокс во дворце спорта. Если скажешь, что набор окончен, скажите, медведь попросил». «Саш, ты сегодня где-то, не тут?» — позвала меня Аня. «Я тут», — улыбнулся я. «Вон, смотрите, большая и малая медведица», — продолжал говорить Генка, тыкая пальцем в небо. «Я просто осознал, кто я и зачем я», — выдал я. «И зачем ты? И кто ты?» — улыбнулась Аня. «Я твой медведь на службе глобального добра». «Медведь на службе добра», — прошептала она, поворачиваясь на Женю и Гену, и тем самым показывая мне целующуюся на полу крыши парочку. «Ань, ты согласна, что тот самый должен быть только с той самой?» — спросил я печально. То, до чего я сейчас дошел, меня не шибко радовало. Но, как говорили самураи, таков путь. «Согласна», — кивнула она. «Какой ты хочешь, чтобы я была?» «Погоди. Сначала я скажу про себя», — остановил я ее. «Я готов с тобой гулять и не переступать черту, дружить и ждать, пока мы оба условно не повзрослеем и не будем готовы завести семью. Если ты в будущем выдержишь мою армию и нашу совместную жизнь. Возможно, у меня будут командировки по спорту и по работе. Возможно, даже работа, о которой я не смогу тебе рассказать». «А, я помню. Я видела, как тебя подвозила та Волга», — додумала она. «Но я обещаю тебе, что ты и наши с тобой дети не будут ни в чем нуждаться, и постараюсь, чтобы мои командировки не походили на вахту моряков-подводников», — закончил я мысль. «Ты думаешь, у нас будет несколько детей?» — звонко спросила она и обняла меня за корпус. Про командировки и работу, про которые вряд ли можно будет говорить дома, она, конечно же, пропустила мимо ушей. «Ладно. Не буду портить момент такого редкого человеческого счастья. У меня еще будет время с ней это обсудить».